Глава вторая. Отель «Мариотт», Венгрия, Будапешт. 15 декабря, среда, 3.11. Время местное. Известный всему тайному городу зимний автомобиль «Сантьяги», темно-синий «Бентли Континенталь», выехал с парковки Ящерицы почти в 6 утра. Вихрем промчался он по пустынным московским улицам, используя самый короткий маршрут между Измайлово и Соколом, и не оставалось сомнений в том, что конечной точкой движения является Цитадель, штаб-квартира Нави. Наблюдатели Ордена и Зеленого дома, привычно отслеживающие перемещение комиссара, сделали соответствующие пометки в журналах и успокоились. Непредсказуемый Сантьяго отправился спать. И ошиблись. Не могли не ошибиться. Ибо посторонним не дано заглянуть за высокие стены цитадели, надежно хранящие тайны Нави. Едва за Бентли захлопнулись ворота, как он исчез в черном вихре грузового портала, а три советника темного двора, три лучших мага Навов, внимательно следили за тем, чтобы ни один наблюдатель не увидел магический всплеск межконтинентального перехода. И цель была достигнута. О том, что, въехав в арку, находящегося на Ленинградском проспекте здания, автомобиль Сантьяги выехал на одной из улиц Будапешта, не узнал никто. Некоторые из них впервые увиделись, впервые оказались лицом к лицу, впервые смотрели в глаза друг другу, смотрели и окончательно понимали, почему главный саббат стала заповедь «не верь». Все чаще свободные охотники разочаровывались в лозунгах гражданской войны до такой степени, что соглашались сотрудничать с самым главным и самым беспощадным врагом отступников, с комиссаром темного двора. В саббат таких считали предателями и трусами, но среди тех, кто собрался в одном из номеров «Мариотт», малодушных не было. Сантьяго не отказывал слабакам в покровительстве. Принимал их клятвы, не трогал, если они честно соблюдали догмы покорности, но не доверял ни на йоту. В Будапешт же, на секретное совещание, собрались только те, на кого Сантьяго действительно мог положиться. Ни один из прибывших в отель вампиров не жил в тайном городе и в будущем не собирался переселяться в Москву, но каждый уже доказал свою преданность кровью, чем сжег за собой все мосты. С предателями в саббат расправлялись крайне жестоко. «Не думал встретить тебя здесь, епископ», — буркнул Иоганн Носферату, Джо Носферату. «Жизнь странная штука, Рудан», — спокойно ответил тот. «Никогда не знаешь, как все обернется. Стаи, которые возглавляли пятеро собравшихся в Мариотт охотников, не относились к числу крупных, а посему никто из них не решился присвоить себе титул кардинала. Они называли себя епископами, а Иоганн Носферату и вовсе Руденом, старшим братом на Массаре. Выпьем? Охотно». Джо ловко вскрыл бутылку кроваво-красного вина. «Эй, лысые, о нас не забудьте», — проворчал Петер Бруджа. «Отметим знакомство, раз уж мы в одной лодке», — добавил Мигель Малковиан. Его родной брат Хосе молча кивнул. Бокалы столкнулись, вампиры выпили и в помещении вновь повисла тишина. Даже старые знакомцы Джо и Оган молчали, стараясь не смотреть друг на друга. Всем было неловко. Каждый из них когда-то сделал нелегкий выбор. Отошел от семьи, от братьев, и каждый прошел через тяжкие раздумья. Сотни раз спросил себя: «Я предатель?» И сотни раз ответил: «Нет». И каждый поверил себе. Вот только тяжелым раздумьям, как правило, предаются в одиночестве. А когда смотришь на таких же, как ты, в голове вновь возникают глупые вопросы. И вновь задаешь их себе. И стискиваешь зубы, и молчишь. «Хочу, чтобы вы знали», — — громко произнес Иоганн Носферату. «И я ни о чем не жалею. Сантьяго меня не принуждал, не ставил в безвыходную ситуацию. Можно сказать, что я сам пришел к навам». Масаны переглянулись, но промолчали. Пока промолчали. «Саббат умирает. В моем клане...» Иоганн хмыкнул, скривил губы. «Клане. Как громко сказано. В моем клане 7 масанов. 2 пары и 3 охотника. Мы ведем себя осторожнее, чем те, кто живет в тайном городе. Мы запуганы больше, чем те, кого называем рабами». «Хельсинки — небольшой город», — тихо произнес Хосе. «В нем нелегко прятаться». Стая Малковиана базировалась в Буэнос-Айресе, и Хосе мог себе позволить легкое пренебрежение по отношению к провинциалу. Но Хосе не стал уточнять, что, несмотря на то, что обитает в более крупном городе, в его распоряжении находится всего лишь 12 вампиров. Большой город, маленький клан – идеальное сочетание. К тому же Аргентина являлась вотчиной южноамериканских бруджа, с которыми приходилось делить охотничьи угодья. В Европе вообще сложно жить незаметно. «Когда-то истинные кардиналы обещали, что мы не будем прятаться», — заметил Мигель. «Обещали, что мир окажется у наших ног». «Саббат умирает», — повторил Иоганн. «Она была призвана сохранить семью, но она ее разрушила. Хотим мы или нет, но будущее масанов в тайном городе. Ты веришь в это или просто болтаешь, чтобы не было так паскудно?» — глухо спросил Джо. «Верю», — поколебавшись, ответил Иоганн. «Завидую», — вздохнул Петер. Носферату бросил на Бруджу быстрый взгляд. «А ты?» «Я это принимаю». Петер понял, о чем спросит Иоганн, и ответил раньше, чем прозвучал вопрос. «Это очень правильный и прагматичный подход. Разумный». «Единственный», — вздохнул Мигель. «Но это не значит, что я в восторге от происходящего. Каждый из них пришел к Сантьяге своей дорогой. Иоганн Носферату не лгал. Его привела вера. Спокойный, выдержанный, с независимым характером. Он держал подчиненных вампиров в ежовых рукавицах. Зато гарантировал им относительно спокойную жизнь. Не высовывайся. Небольшая стая обосновалась на севере Европы и использовала для охоты всю Скандинавию. Места эти считались среди масанов сложными. Челы проживают компактно, едва ли не все друг друга знают. И охотнику требуется прилагать массу усилий, дабы скрыть следы жизнедеятельности. Кровь масана и Аганна пили нечасто, только когда жажда подступала, а иногда вообще уезжали на охоту в Восточную Европу. Зато длинные скандинавские ночи как нельзя лучше подходили любителям ночного светила. Джо Носферату был иным, самолюбивым, озлобленным и достаточно жестоким. Именно поэтому Иоганн удивился, увидев его среди помощников Сантьяги. Джо полностью устраивала вольница Саббат. Его стая отделилась от крупного шанхайского клана и теперь охотилась в нескольких районах Калькутты, тщательно скрываясь от владевшего городом кардинала Раджа Носферату. Впрочем, тот отнесся к появлению дальних родственников без агрессии, логично полагая, что пищи в густонаселенном городе хватит на всех, а мелкая стая рано или поздно вольется в его клан. Вот этого Джои не мог стерпеть. Его честолюбие требовало выхода. Он хотел подняться как можно выше и рассудил, что сможет реализовать свои мечты, с помощью Сантьяги. С братьями Малковиан все было предельно просто. Они были убийцами, классными и работящими. В Южной Америке к их услугам обращались едва ли не все человские мафиози. Несколько раз комиссар темного двора использовал братьев в темную, через посредников, направляя против одиозных лидеров саббат. А затем открыл карты и предложил более плотное сотрудничество. Молковианы подумали и согласились. Им было безразлично, кого убивать, лишь бы платили. А прилагаемое к золоту покровительство темного двора показалось братьям прекрасной страховкой на будущее. Последний из присутствующих, Петер Бруджа, представлял небольшую стаю, отколовшуюся от южноамериканской ветки Бруджа. Он и пятеро его масанов вели кочевой образ жизни, болтались в треугольнике между Боготой, Мехикой и Гаити, занимаясь всем подряд. От убийств и транспортировки наркотиков до службы вышибалами в ночных барах. Прочно закрепиться на одном месте у Петера не получалось. Да и не стремились его подданные к оседлости, предпочитая бездумную и ни к чему не обязывающую бродящую жизнь. И даже к сотрудничеству с темным двором Бруджи отнеслись легко, расценив его как очередное приключение и не сомневаясь, что в любой момент смогут разорвать договоренности и скрыться. В Карибском треугольнике их ничто не удерживало. «Приношу извинения за опоздание». «Мы прекрасно провели время», – негромко ответил Хосе. «А вот и замечательно». Сантьяго быстро оглядел масанов. «Насколько я понимаю, знакомить вас не требуется». «Мы даже обменялись телефонами», – хмыкнул Петер. Присутствующие рассмеялись, и легкая неловкость, возникшая было при появлении Нава, растаяла. «Действительно. К чему копаться в себе, если все давно решено? Если сожжены мосты? Если не ты один согласился работать с самым знаменитым интриганом тайного города?» В конце концов, великий дом Навь существовал задолго до появления семьи Масан и будет существовать всегда. В этом охотники не сомневались. В таком случае, давайте перейдем к делу. У нас не так много времени. Нас ждет работа. И серьезная. Улыбки исчезли. Вампиры собрались, и внимательные взгляды красных глаз устремились на комиссара. Охотники понимали, что Сантьяго замыслил непростую операцию. Внезапный приказ срочно собраться в Будапеште. Грандиозные меры безопасности. Навы сами строили для масанов межконтинентальные порталы и тщательно скрывали их следы. В конце концов, то, что состоялся общий сбор, все это говорило о многом. Масаны поняли, что предстоит действовать сообща, и с нетерпением ожидали, что скажет Сантьяго. Я не стану описывать сложившееся положение. Мы обсуждали его с каждым из вас и пришли к полному взаимопониманию. Вражда завела нас в тупик. Ради будущего, ради нашего общего будущего, мы обязаны найти выход. К счастью, в саббат нашлись кардиналы, которые разделяют нашу точку зрения и хотят жить в мире. Масаны обменялись быстрыми взглядами. Все они понимали, что слабы, что их мелкие стаи не способны поколебать устои саббат, и нужны они комиссару только в качестве инструмента. Чтобы процесс, о котором говорил Нав, начался, о прекращении братоубийственной войны должны задуматься лидеры крупнейших кланов. И теперь агенты гадали: неужели темному удалось купить кого-то из вождей мятежников? К моему глубочайшему удовлетворению, выдержав небольшую паузу, продолжил Сантьяго, мне не пришлось навязывать кардиналам свою точку зрения. Они сами пришли к тем же выводам, что и мы, и начали движение навстречу друг другу. Внутри саббат создается коалиция. «Идут переговоры?» – уточнил Иоганн. «Да. И вы о них знаете?» «Я знаю все». «Тогда почему вы их не прервете?» – удивленно спросил Джонас Феррату. «Ведь объединенные кланы вновь превратятся в реальную силу». «Они станут отличной мишенью для гарок», – буркнул Петер. «Навы выждут, а когда кардиналы соберутся в кучу, покрошат их в капусту». «Новую войну будет непросто скрыть от челов», — усмехнулся Иоганн. «За прошедшие со времен раскола годы они сделали свой мир более открытым. Если великие дома бьются, соблюдая осторожность, то от кардиналов этого требовать бессмысленно. Стоит начаться заварушки, и режим секретности рухнет». «А в ваших словах есть рациональное зерно», — согласился Сантьяго. «Я не предполагал начинать очередную войну». «Тогда зачем вам объединение кардиналов? Коалиция обновит саббат и станет основой для ее мирного сосуществования с тайным городом», — объяснил комиссар. «Именно поэтому я не препятствую переговорам и не собираюсь вмешиваться в их ход. Прекратить войну должны сами масаны». «А что будет с нами?» — подал голос Мигель. Вампиры насторожились. Увлеченные глобальными замыслами, они на какое-то время позабыли о своем положении, и вопрос Малковиана заставил их забеспокоиться. Возможно, кардиналы договорятся и между собой, и с тайным городом, но, узная не о предательстве, и всем, кто собрался в Мариот, не сдобровать. Никто не посмотрит, что ты действовал в интересах семьи. Предал — получи свое. Я не собираюсь лишать вас покровительства и гарантирую, что о наших взаимоотношениях никто не узнает, — твердо ответил Сантьяго. «Даже в обновленный саббат вам будут нужны глаза и уши», — усмехнулся Петер. «И клинки», — негромко добавил Хосе. «Короче, те, на кого можно положиться», — закончил Иоганн. «Я рад, что мы с вами одинаково оцениваем обстоятельства», — кивнул Нав. «По мере развития событий я подскажу вам, кого из лидеров следует поддержать, кто проводит наиболее взвешенную политику, отражающую реальные чаяния ночных охотников. Но хочу напомнить, что мы стоим в самом начале пути. Прежде чем семья Массанс вновь станет единой, пройдет очень много времени и прольется немало крови. Будут схватки внутри кланов, будут схватки между кланами. К сожалению, избежать этого невозможно. И нам придется принять участие в драке», — понял Иоганн. «Я рассчитываю на вас», — подтвердил Сантьяго. «Как я уже говорил, Темный двор не станет открыто помогать лидерам саббат создавать коалицию. Никто не сможет обвинить вождей, что они объединили семью по приказу навов. В противном случае за ними не пойдут». «Пойдут», — покачал головой комиссар, — «но значительно меньше масанов, чем мы рассчитываем. А посему создание коалиции станет внутренним делом. И вместо гарок в бой пойдем мы. Кардиналы, создающие коалицию, устали от войны и верят, что их действия будут полезны семье. Они готовы рискнуть своим положением ради великой цели. Я уважаю их за это. Я не могу помочь открыто, но есть вещи, на которые им трудно решиться. Есть лидеры, которые способны поставить крест на наших замыслах». «Вы говорите об истинных кардиналах?» «Да. Без моей поддержки с ними не справиться. Я планировал оказывать ее с вашей помощью». Масаны оторопело переглянулись. «Но никто из нас не способен противостоять истинному кардиналу», — недоуменно пробормотал Хосе. «Я знаю», — улыбнулся Нав, — «и не намерен отправлять вас на смерть. Вы будете решать вспомогательные задачи». «Оплатить вы будете по-прежнему?» — поинтересовался Мигель. «Разумеется. В таком случае на нас вы можете рассчитывать».